Бодлеры вошли в комнату и огляделись. Но лучше они себя не почувствовали. Вовсе нет. «А где книги?» — спросил Клаус. «Все эти элегантные книжные стеллажи пусты». «Это единственный недостаток нашей библиотеки», — признался Чарльз. «Все остальное в полном порядке. Сэр ни в какую не дает денег на покупку книг». «Вы хотите сказать, что здесь вообще нет книг?» — спросила Вайолет. «Только три», — ответил Чарльз и направился к самому дальнему стеллажу. Там, на самой нижней полке, одиноко стояли три книги. «Без денег, конечно, трудно покупать книги, но у нас есть три, которые мы получили в качестве пожертвований. Сэр пожертвовал книгу «История лесопилки. Счастливые запахи». Мэр Полтревилля пожертвовал книгу «Конституция Полтревилля». А вот эту, под названием «Передовая окулярная наука», пожертвовала доктор Оруэлл, врач, который живет в городе. Чарльз поднял все три книги, чтобы показать, как они выглядят, и дети в замешательстве и страхе впились в них глазами. На обложке «Истории лесопилки. Счастливые запахи» был портрет сэра с облаком дыма вместо лица. На обложке «Конституции Полтревилля» красовалась фотография старого башмака, свисающего с флагштока. Но больше всего бодлеровских детей поразила и напугала обложка «Передовой окулярной науки». «Я уверен, вам много раз приходилось слышать, что о книге нельзя судить по обложке. Но как трудно поверить в то, что человек, который, не будучи врачом, носит хирургическую маску и седой парик, окажется очаровательной личностью. Также трудно было детям поверить, что передовая окулярная наука в самом ближайшем будущем принесет им что-нибудь, кроме беды. Вы можете не знать, что слово «окулярное» означает «относящееся к глазу», но даже не зная этого, легко пришли бы к такому заключению, взглянув на обложку. А на обложке было напечатано изображение, которое дети сразу узнали. Узнали по своим страшным снам и на основании собственного опыта. Это было изображение глаза, и бодлеровские сироты узнали в нем знак графа Олафа.